Послесловие. Последние штрихи. Ну вот мы и добрались до наших последних заметок на полях русской истории. Точнее, до последних в этой книге, поскольку заметок о тайнах, домыслах, мифах и заблуждениях в истории нашей страны можно написать еще ой как много. Например, что за таинственный воин, поражающий дракона, изображен на гербе Москвы? Если это святой Георгий, то где его нимб? Да и вообще, ассоциировать всадника с Георгием Победоносцем стали лишь в 1730-е годы. Есть предположение, что ездец, а именно так называли всадника в древности, это Дмитрий Донской, поражающий Мамая в змеином облике. Огромное количество мифов и домыслов связано с историей XVI века, со временем Ивана Грозного. Убивал ли Иван Васильевич своего сына Ивана? Многие русские и советские историки настаивают на этой версии событий, основываясь на свидетельствах иностранцев и на данных русских источников. Однако, например, Жак Маржерет в начале XVII века писал: «Ходит слух, что он, царь, убил старшего сына своей собственной рукой. Но было, как я считаю, иначе, так как хотя он и ударил его концом жезла, подкованного четырехгранным стальным острием, и тот получил какое-то ранение, но умер не от этого, а некоторое время спустя, во время паломничества». Другие исследователи, опираясь в том числе на данные судебной медицины, доказывают, что царевич Иван умер либо от отравления, либо из-за какой-то болезни. Еще более таинственно выглядит описание погрома Новгорода Великого, устроенного царем в январе 1570 года. Поводом для этого погрома стало прежде всего стремление новгородской знати перейти в подданство к польскому королю. Утверждается, что опричники устроили массовую резню в городе. В книгах и статьях число жертв колеблется от 2 до 200 тысяч человек. Большинство несчастных якобы бросали в реку Волхов, а опричники на лодках баграми и копьями топили тех, кто пытался выплыть. От мертвых тел река вышла из берегов. Заковыка в том, что в январе Волхов покрыт толстым слоем льда, и плавать там должно быть затруднительно. С биографией Ивана Грозного связано также имя разбойника Кудеяра. Помните, у Николая Некрасова в его знаменитой поэме «Кому на Руси жить хорошо»? «Было 12 разбойников, был Кудеяр атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан». О деяниях Кудеяра можно услышать в Воронежской, Рязанской, Калужской, Смоленской и Тульской областях. Он грабил всех, кто попадался ему под руку, и повсюду зарывал огромные зачарованные клады. До нас дошли по крайней мере 6 легенд о происхождении знаменитого разбойника. И самое интригующее касается как раз Ивана IV. Согласно этой версии, Кудеяр приходился сыном Василию III. Более 20 лет Василий III прожил с первой своей женой Соломонией, но детей у них не было. Из-за бесплодия Соломонию насильственно отправили в монастырь, а Василий женился на Елене Глинской, которая родила ему наследника, будущего царя Ивана Васильевича Грозного. Но некоторые говорят, что отверженная Соломония оказалась беременна и в монастыре произвела на свет мальчика, названного при крещении Георгием, Юрием. Якобы его тайно вывезли в Керженские леса, воспитывали в лесных скитах, и однажды старший брат Ивана Грозного, Юрий, стал знаменитым Кудеяром. К числу археологических загадок относится и библиотека или либерия, от латинского «либер-книга», принадлежавшая Ивану Грозному. Слухи о ней появились после смерти царя и к началу XIX века превратились в настоящий миф. Приложил к этому руку, помимо прочих, Николай Карамзин. Он считал вполне реальной вероятность того, что Либерия на самом деле существует. Говорят, там хранились книги чуть ли не из Александрийской библиотеки. В наши дни распространяются слухи, что у тех, кто участвовал в поисках библиотеки или кого нечто связывало с ее тайной, ухудшилось здоровье и зрение. Обвиняют в этом Софью Палеолог. Она якобы была колдуньей и наложила на хранилище книг и рукописей проклятие фараонов, о котором узнала из древнего свитка, хранившегося в этой библиотеке. Много лет энтузиасты, да и вполне серьезные ученые, ищут Либерию. Вот только безрезультатно. Множество тем для записок найдется и более в ранних исторических пластах. До сих пор не утихают споры о том, где прошла знаменитая Куликовская битва и почему князь Дмитрий, прозванный потом Донским, вдруг, вопреки всем тогдашним законам войны, переоделся простым воином и сражался в строю ратников, а не командовал войсками. Возможно, правы те, кто во главе русского войска в Куликовской битве ставит другого человека. Тогда получается, что московский князь был просто одним из многих, вставших под знамя этого неизвестного. Вот и другой интересный вопрос. Почему при раскопках городов, погибших в Батыевом нашествии 1237-1238 годов, археологи не находят массовых захоронений татаро-монгольских воинов? Может, татаро-монголы разработали какие-то особые методы для штурма городов и крепостей без привычных лестниц, по которым карабкаются нукеры? Карабкаются и падают в глубокие рвы. Или в татарском войске не было никаких монголов, а были булгары, мордва, да славяне-бродники, чьи кости вряд ли легко отличить от останков рязанских или владимирских жителей. Ну и последняя интрига. Мы уже говорили о самых разнообразных змеях, тут и там, встречавшихся в верованиях средневековых русичей. Змеями величали как самих змей, рептилий бесконечностей, так и драконов. Но в летописях и древней литературе, по крайней мере, с IX века, упоминается и другое страшилище – крокодил. Именно так называли русские писатели какого-то хищного зверя. Возможно, и самого крокодила. В 1582 году в Новгородской и Псковской землях случилось страшное бедствие. Из Идоша крокодили, лютие звери из реки, и путь затвориша, людей много поедоша, и ужасошися люди, и молиша Бога по всей земли, и паки спрятавшися, а иных избиша. Что это за крокодилы, которые покусали многих людей, неизвестно до сих пор. Мертвого крокодила, найденного на берегу реки примерно в то же время, описал английский дипломат сэр Джером Горсей. Правда, многие исследователи считают, что англичанин перепутал крокодила с самом. Якобы в Англии самы не водятся. Впрочем, найдется этим свидетельством и другое объяснение. В конце XVI века персидский шах отправил к королю Швеции посольство, и вполне вероятно, что среди подарков было несколько больших крокодилов. Крокодилов отправили по Волге, и в районе Пскова корабль с этим подарком мог потерпеть крушение. Крокодилы вырвались бы на свободу, покусали несколько человек, многих перепугали. Звучит реалистично? Вполне. Наша история — это история тайн и загадок, или тайны и загадки истории, и есть наша история. Бррр, слишком запутанно. Наверное, стоит сказать проще. Истина где-то рядом. Искать ее увлекательно и сложно, но нужно. Даже в таких темных средних веках. И если наша книга побудила вас спорить, собирать аргументы за и против, наша цель достигнута. Вы заинтересовались прошлым своей страны, а стало быть, в путь за новыми тайнами и загадками.